Нам побыстрее нужно в милицию. Нас эти жулики тоже в лесу чуть не ухлопали. А сразу-то без вранья нельзя было? Да нет, я уже знаю. На этом шоссе обязательно надо, чтобы кто-нибудь заболел или умер. Иначе ни за что не подвезут. Верно. Номер заметили? Нет, не успели. Тюхи! Так была синяя победа. Синяя? Ну ничего, залезайте в кузов. Ничего, мы их на шоссе накроем. Там на 61-м километре пост ГАИ. Позвоним из милиции. Задерживай все машины синего цвета. А дежурного с собой захватим. Залезли? Ага. Поехали! Какое-то проклятое место. Меня на этом посту уже в третий раз останавливают. И раньше-то все по пустякам, а сегодня, ну, просто безобразие. Синяя победа. Ну и что, что синяя? Я спрашиваю, с каких это пор люди не могут больше ездить в синих победах? Милый, ради бога, успокойся. Да тебе нельзя так волноваться. Нет, господи, еще 61-й километр. Да там километров 8. Нет, все. Не успею, не успею. Ровно в 5 улетает самолет. Все, господи. Товарищ старшина, где же ваш лейтенант? Граждане, спокойно. Не волноваться. Я выполняю приказание. Велено задерживать все победы синего цвета. Вот приедет лейтенант, разберемся. Позвольте, я же вам русским языком объясняю. Она не синяя, она ультрамариновая. Не понимают. Русского языка не понимают. Миша, ну куда ты вышел на самую дорогу? Вот же грузовик едет. Я не могу понять. Вот, наконец, лейтенант. Товарищ лейтенант, это вы распорядились нас задержать? Это возмутительно. Я опоздал на самолет, вы будете отвечать за эту пробку. Нет, вы посмотрите, вы же видите, она ультрамариновая. Видите, товарищ лейтенант, посмотрите. Граждане, не волнуйтесь. Ну, постояли полчасика, зато помогли задержать важных преступников. Спасибо и извините. Можете ехать, товарищи, все. Нет. Кроме вас. Попрошу выйти из победы. Ваши документы. Тут какое-то недоразумение. Прошу вас. А, собственно, на каком основании? В лесу найден убитый лось. Есть подозрение, что его убили вы. Какой лось? При чем тут лось? Вы что-нибудь понимаете, друзья? Да чепуха какая-то, просто цирк. Важные преступники. Мы что ли преступники? За свои слова отвечать надо. В лесу убит лось. Вот эти двое ребят указывают на вас. Что, эти двое хулиганов? Они указывают, ишь ты. Да, мы были в лесу. Да, у нас ружья, ну и что? Никакого лося мы не видели. И даже не сделали ни одного выстрела. Я не обязан перед вами отчитываться, но все-таки покажу. Взгляните на стволы. Дайте сюда. Ну что, как зеркало? Смотреться можно. Вычистили по дороге, и все. Ребята, а место показать сможете? Так если от нашего дома, оттуда к мраморному озеру, так. Потом к железной дороге... Да он же издевается над нами, товарищ лейтенант. Ну, допустим, что где-то в лесу убит лось. Ну, допустим, мы даже пойдем с вами, ну, сделаем такую глупость. Будем искать это место, где убит лось. Ну, и что дальше? Вы спросите у лося, кто его убил? Мы или вот этот хулиган? Он убил! Они! Еще хватает подлости так врать! Еще хватает подлости в глаза смотреть! Мишка, ты чего? Скажи ему... Может, тебе поверить? Ну да, поверят. Эти жулики так врут, прямо лопаются от благородства. Товарищ лейтенант, мы думали, они сразу по-честному сознаются. положение. Ну что же делать? Эх, лейтенант, лейтенант, ничего тут не сделаешь. Зря хлопцы старались. Куда же им против этих жуков? Знают ходы-выходы. Ну, это какое-то уже хулиганство. Задержали, оскорбляют. Черт знает что. Сергей Сергеевич, запишите-ка номер его грузовика. Таким технику доверять опасно. Мы этого так не оставим. Мы в газету напишем. Верните документы. Имейте в виду, что я буду жаловаться. Ну, жалуйся, жалуйся. Жалуйся на меня своей бабушке. Поехали, лейтенант. Ничего ты им не сделаешь. Сейчас поедем. Ну, извините, граждане. Вот ваши документы. Вы свободны. Поехали, друзья. Да, поехали. Перекурим это обстоятельство. Прошу, Сергей Сергеевич. Стёпка, смотри. Аппарат в машине зоркий. Эх, была не была. Стой, негодяй! Куда? Держите вора, аппарат украл! Стой! Держи вора! Что же это такое? Они правда хулиганы? А ну сейчас же назад! Отдай, отдай аппарат немедленно! Иди сюда! Их задержать надо. Это ж хулиганы. Вы поезжайте. Поезжайте. Ладно. А с ними разберусь сам. Ладно, поехали. В милиции. Все хорошо. Всего хорошего. Содушите милиции, я в море уранил. Вот теперь ты меня иначе запоешь. А у меня теперь... Молчи, разговаривать с тобой не хочу. Да послушайте, слушать я ведь... слушать ничего не хочу. Не хотите? Пожалуйста. Эх... Ну, все.